здесь тайга, вековая тайга и река. Здесь нелегкий добытчика труд кормит многих и уха с разговорами у костерка. Подсобят только бог и товарищ да ноги. На севере над нами тоже солнце светит, на севере. И не беда, что пасмурно и дождичек пока. На севере таких красот нигде не встретить, на севере. И никогда здесь солнце не погасят облака. Превелик нашей северной тундры простор. Тишина лишь кауровых трав, перецветы и под синью медвежьи лапы озер. В киноварь мягких мхов берега разодеты. На севере над нами тоже солнце светит, на севере. И не беда, что пасмурно и дождичек пока. На севере таких красот нигде не встретить, на севере. И никогда здесь солнце не погасят облака. Здесь есть все, здесь есть дружба, отрада души, та, что радость удвоит и горе осилит. Запиши, и девчоночки здесь хороши. Здесь великая, вечная сила России. На севере над нами тоже солнце светит, на севере. Не беда, что пасмурно и дождичек пока. На севере таких красот нигде не встретить, на севере. И никогда здесь солнце не погасят облака. На севере над нами тоже солнце светит, на севере. И не беда, что пасмурно и дождичек пока. На севере таких красот нигде не встретить, на севере. И никогда здесь солнце не погасят облака. И никогда здесь солнце не погасят облака.